Иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе. Иди, иди к победе. Иди к победе, победе, победе, победе, победе, победе. Иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе, победе, победе, победе, победе, победе. Иди к победе, окей. Иди к победе. Ноги держат, воля духа, стиль стержень полностью. Не стать прежним, нет. Кто здесь невежда, скажи, год сделал нежным. Эй, гуси бегут, толпы спешно. Слышим, чей-то скрежет, там люди, они все в casual. Собирая пазлы, есть варик найти азы. Собрав сучек разом, нет круче плана. Скручен в камерах, знает нас она. Внутри фавелы порно, события суют нам прямо в горло. Исполни, будто забыл и вспомнил. Внешне словно весь день на спорте. Заморозится льды, там спрятан, видно и ты. Но может ритм побудить, дабы победить всех тут убедив. Заряжая крик, заморозится льды, там спрятан, видно и ты. Но может ритм побудить, дабы победить всех тут убедив. Заряжая крик. Иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе. Иди, иди к победе. Иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди, иди к победе сквозь оковы на рассвете. Иди.